чтобы эта пытка скорее кончилась. Она не двигалась, не пыталась оттолкнуть его руки, отклониться от его губ. Она осталась безучастной, только слезы катились по ее щекам. Когда острая боль пронзила ее, Карина лишь закусила губы, чтобы не вскрикнуть. Джейрт обещал не причинять боли, но это от него не зависело. Он лишил ее девственности, которую Карина мечтала подарить своему будущему супругу. И теперь для нее на всем свете не было человека более ненавистного, чем Джейрт Бёрк. Джейрт навалился на Карину всей своей тяжестью и замер. Она догадалась, что наконец все закончилось. «Вы получили сполна, мистер Бёрк», — он услышал ее безжизненный голос. «А теперь освободите меня от своего присутствия. Я хочу одеться и уйти». «А ты бесчувственная кукла», — заметил Джейрт, вставая с постели. «Твоему будущему мужу не позавидуешь. Вы уже говорили об этом. Довольно. Теперь давайте помолчим. Надо было тебя немного разогреть». «Прекратите. Лучше скажите, что мне делать, если я забеременею», — сказала Карина, осторожно спуская ноги с кровати. Джейрт пожал плечами. 100 против 1, что от меня ты не забеременеешь. Я с тобой больше в постель не лягу. Но в любом случае меня это не касается. Начала спать с мужчинами? Будь готова и к этому». Джейрт застегнул пуговицы на сюртуке, обошел вокруг кровати, чтобы поднять измятое, разорванное платье Карины, и замер. Его взгляд был прикован к алому пятну на светло-зеленой простыне. Девушка обернулась. «Что это с вами, мистер Бёрк? Разве вам не рассказывали, что когда лишаешь девушку невинности, бывает кровь?» Джейрт некоторое время смотрел Карине прямо в глаза. На его лице появилось странное, отрешенное выражение. Наконец он решительно направился к двери, держа под мышкой ее одежду. «Останешься здесь до моего возвращения», — отчеканил он, обернувшись. «Слышишь меня?» «Куда вы идете?» «Сиди в комнате, Карина. Сиди здесь и носа не высовывай. До полудня я вернусь». «До полудня? Но мне надо домой. Я должна вернуться до рассвета, иначе меня начнут искать. Об этом я позабочусь». «Но как?» Вопрос Карины остался без ответа. Джейрт вышел, заперев за собой дверь. «Господи, что же теперь будет?» Карина была подавлена и испугана. Она даже не могла вернуться домой. Не было платья. Что же еще готовит ей этот Джейрт Бёрк? Глава 10. Джейрт сидел в экипаже, укутавшись в теплый тяжелый плащ, и с нетерпением поглядывал в окно. Он приказал кучеру остановиться у дома Берроузов и ждать, решив, что еще слишком рано прерывать сладкий сон хозяина. Заря только занималась, и ждать предстояло долго. Было сыро и холодно, и Джейрт промерз до костей даже под пледами, которыми кучер прикрыл ему ноги. Со вчерашнего вечера все шло не так, как он задумал. Его планы рушились один за другим, и Джейрт был зол на всех и вся, хотя понимал, что он сам и есть причина всех неудач. Вот и теперь на него накатило странное чувство жалости к Берроузу, человеку, которого еще вчера он люто ненавидел. Джейрт не хотел усугубить муки своего врага еще и тем, что страшное известие о дочери обрушит на него ни свет ни заря. А ведь как замечательно все складывалось поначалу. План мести был продуман до мелочей, и Джейрт день за днем претворил его в жизнь. Он скупил все карточные долги Карины, начал ухаживать за ней и заставил отступить всех ее поклонников.